Глава 4. На следующий день Лена после занятий приехала навестить Дениса в больнице, и ей сказали, что она может его забирать совсем. Денис раздал соседям по палате все, что она ему привезла. Печеньки, коржики, булочки, шоколадные батончики и фрукты. Медики написали документы. Денис улыбался с диагноза. Неизвестная патология мозга, симптомы. Из-за стресса временами впадает в коматозное состояние. Ну, ему ведь предстоит лечить это в поликлинике по месту жительства. Не могли доктора написать «ушиб головного мозга», которого не было. Лена вызвала такси и повезла Дениса домой. То есть в их съемную однокомнатную квартирку. Значит, привезла, предложила пока отдыхать. А сама отправилась в НИИ делать блок. Дени первым делом пошел в душ. В игре же он обливался холодной водой и обтирался снегом. Пусть тело было персонажа, как бы не жалко, но ощущалось ведь как родное. Денис разделся, грустно полюбовался собой в зеркало и залез в ванну. Сначала включил горячую воду и повышал температуру до предела терпения. Практически сварился и включил холодную. Заставил себя стоять, не орать, дышать ровно. Губы сами с собой шептали «Отче наш» на древнегреческом. Повторил все 3 раза и умудрился даже почувствовать подобие удовольствия. Он это делает, на самом деле, и будет так делать всегда. Его злая гордость в душе довольно снисходительно ворчала. Вышел Денис из ванной с мыслью о кружке кофе с сигаретой. Нечто в душе зарычало с нецензурными интонациями. Не, он же только просто подумал, что контрастный душ бодрит лучше кофе с сигаретой. В больнице ведь не курил почти 2 дня, не считая времени, проведенного в коме. Из отделения больных просто не выпускали. Да и кофе ему особенно ни к чему, и так бодрячком. Его бедное сердце очень устало снабжать кровью этот глупый центнер сала. А сейчас, к тому же, ему предстоят нагрузки, чтобы от лишнего сала избавиться. Денис устроился за столом, достал из ящика ноутбук, включил. Зашел на сайт, где продавалось все, что ему должно понадобиться. Сделал заказы с доставкой в ближайшее время и оплатил со своей карточки. Затем полез разбираться, что он пропустил в университете, пока лежал в коме. Грустно усмехнулся. Такая фигня. Особенно по сравнению с тем, что Денис узнал за неполных 2 игровых года, 2 недели коматоза. И сколько бы он мог узнать еще, если бы не Артемка? Денис усилием воли заставил себя успокоиться. Не хватало только вдобавок испортить себе нервы из-за этого паразита. Он, Деня, то есть, жив. Вот и нечего наглеть, просить у богов больше. Пока используем то, что уже удавалось урвать у судьбы, а дальше будет видно. Денис принялся просматривать лекции и учебные материалы с начала семестра. Прикол ради нашел в сети виртуальные клавиатуры с греческим и древнеславянскими алфавитами и записывал выжимки из прочитанного то на древнеславянском, то на древнегреческом. Лена возвращалась домой возбужденно-радостная. Ей показали новую игру, и она спешила обо всем рассказать Денису, пока он сам все не увидел. Уже завтра. Открыла Лена дверь своим ключом, зашла и зависла с открытым ртом. Денис в спортивных трусах и майке крутил педали на велотренажере. Он повернул к Лене лицо и сказал: «Ну, что застыло? Проходи». Она сняла кроссовки, прошла и спросила: «Купил?» «Ого», — ответил Денис, накручивая педали. «А почему не беговую дорожку?» — поинтересовалась Лена. «Соседи снизу рехнутся», — сказал он. «Бегать нужно на улице». Временно исчерпав вопросы, Лена прошла на кухню и включила чайник. В легкой растерянности присела на табурет, поставила локти на стол и, подперев щеку ладошкой, принялась ждать, когда закипит. Чайник щелчком выключился. Она встала, достала банку кофе и крикнула: «Тебе кофе покрепче?» «Вообще не надо!» — послышался ответ Дениса. Лена постояла, глядя на кружки, и заторможенно вынула пачку сигарет. Щелкнула зажигалкой, затянулась и выпустила дым. В кухню с очень серьезным видом вошел Денис и отрывисто проговорил: «Дай-ка сигарету». Она протянула ему пачку. Он одной рукой взял пачку, другой выхватил из ее рта сигаретку и выкинул в форточку. А пачку скомкал и отправил туда же. «Ты что?» — пролепетала Лена. «Не кури в квартире», — спокойно сказал Денис и повернулся на выход из кухни. «Но я тоже плачу за квартиру», — воскликнула Лена ему в спину. «Эй, я тебе говорю!» «Еще раз тут закуришь», — спокойно ответил Денис, обернувшись. «Табло разнесу». Он сказал это таким тоном, что Лена ему сразу поверила. Денис ушел к своему велотренажеру, а она опустилась попой на табуретку. Ее Денис не мог это сказать, тем более так уверенно. Это не ее Денис. Может, пройдет? А он проехал по счетчику 10 километров, слез со своего коня и отправился в ванную принимать контрастный душ. Вышел раскрасневшийся, благодушный. Прошел на кухню, сел рядом с Леной, взял ее ладушку двумя руками и, глядя в глаза, заговорил ласковым голосом. «Обиделась? Не дуйся. Ты же пойми, что мне-то никто табло разбить не обещал. Самому нужно держаться. А тут ты сигаретой. Бросай со мной, пользуйся случаем. Ну что тебе эти сигареты? Детские понты и лишние расходы. Давай, соглашайся!» Лена грустно вздохнула и проговорила слабым голоском: «Да, я и сама понимаю, что надо бросать. Ну, давай попробуем». «Отлично!» — радостно воскликнул Денис и добавил деловым тоном: «Значит, табло я тебе разобью, если просто увижу где-нибудь сигаретой». Лена смотрела в его синие-синие, такие добрые глаза, и верила каждому слову. После небольшой паузы она смогла отвести взгляд и сказать, чтобы переменить тему: «Может, пиццу закажем?» «Я уже заказал роллов и суши. Скоро привезут», — проговорил Денис нежно. «Раз мы бросаем курить, нужно избегать лишних калорий». Лена вздохнула еще печальней, но от комментариев воздержалась. «Ляпнешь что-нибудь, и этот душевный псих пообещает набить лицо, если увидит с пирожком». Она вспомнила и вновь оценила бургерную, где вчера еще корчила из себя принцессу. Вскоре Денису позвонили, и он пошел встречать доставку. Принес на кухню несколько ярких коробок. Лена и Денис вместе принялись выяснять, что где находится и как это есть. Лена притащила ноутбук, зашла на сайт ресторана, и они вместе сличали внешний вид продуктов и иероглифы. Разбирались по ходу дела. Вкус был непривычный, но показалось вполне такое ничего себе. Роллы были с рисом и морепродуктами, суши — просто рыба, а еще маринованные побеги бамбука, редька, разные соусы. Настроение улучшилось, и Лена вспомнила о том, что хотела рассказать Денису. «Мне сегодня показали новую игру», — заговорила она интригующим тоном. «Представляешь, у них специальные шлемы улавливают мысли». «Вир-шлемы», — сказал Деня. «Я ж тебе рассказывал». «Да, я помню», — махнула она ладошкой. «Но увидеть это на самом деле... Мы сегодня вели блог с Тёмой. Сказали, что тебя выписали из больницы, и ты скоро к нам присоединишься. Зрители в чате так радовались». «Очень тронут», — проворчал Денис, пережевывая японский голубец. «Ну и что с того, что капуста морская? Суть ведь не меняется. Пусть тогда будет морской японский голубец». «А Тёма сидел в экзоскелете», — со значением проговорила Лена. «Интересненько», — ответил Денис. «Он же вроде бы из-за нежелания демонстрировать экзо ушел из проекта». «А теперь повзрослел и передумал», — сказала Лена и, выдержав паузу для интриги, заговорила делано небрежно. «Я тебе уже рассказывала, что его дед купил НИИ и фирму. Так Вадим, будто в шутку или оговорился, назвал Тёму владельцем. И знаешь, что он сказал?» «Что?» — произнес Денис, внимательно глядя ей в лицо. «Артём сказал, об этом еще рано говорить», — торжественно сказала Лена. понимаешь? Еще! Рано!» «То есть дедушка пообещал ему все передать», — пробормотал Денис. «Правда здорово!» — воскликнула Лена с горящими глазами. «Считай, это будет наш общий проект!» Денис промолчал, опустив взор на суши. «Ага, три раза общий. Да этот гад просто тащится, что его враг будет на него и шачить. Ему просто некуда деться. Ну, пусть пока порадуется, и Ленке ничего объяснять не нужно». «А что Тёма рассказывал о своем экзоскелете?» Денис сменил тему. «Вот это самое интересное и есть», — азартно заявила Лена и принялась рассказывать. «Тёма в детстве после травмы вообще не вставал с кровати, и отец специально для него адаптировал военный экзо. Ну, такой тогда разрабатывали в фирме. Заметь, управлялся аппарат обручем, прототипом вертшлемов. У них была проблема. Слишком много времени уходило на обкатку, ну, чтобы экзо понимал мысли пользователя. Так Тёма обкатал свой агрегат по программе десантника. Натурально прыгал с парашютом». «Удивительно!» — покачал Денис головой. «А его папка придумал сделать на основе его экзо адаптирующую программу для любого человека», — сказала Лена. «И теперь экзо полностью настраиваются под любого человека всего за неделю». «А вертшлемы?» — уточнил Денис. «Так ведь можно сделать экзоскелет как бы виртуальным», — проговорила Лена. «Только это будет не скелет, а персонаж. Надеваешь вертшлем и смотришь его глазами, или по желанию видишь его со стороны. В боевых устройствах можно переключать камеры, использовать дополнительное оборудование, всякие тепловизоры или там лазерные прицелы. А в игре это все будет магия». «Ты уже пробовала?» — серьезно спросил Деня. «Да, сегодня перед блогом играла целый час», — сказала Лена. «И после блога немножко. Я училась ходить, садиться, наклоняться, поворачиваться. Муторное дело, но так интересно». «А вколоть наноботы тебе не предлагали?» — уточнил Денис. «Нет», — вздохнула она. «Я тоже о них подумала, но спросить побоялась. Ты же не должен был мне о них рассказывать». «Правильно, и дальше не спрашивай», — согласился он. «А верткапсулы показывали?» «Да», — воскликнула Лена. «Представляешь, мы трое будем играть в капсулах, а первым бета-тестерам предоставят в пользование вертшлемы. Их потом можно будет купить со скидкой и в рассрочку или обменять на верткапсулы». Она вздохнула. «Но это прям очень дорого». «Игрушки для богатеньких», — скривился Денис. «Да нам-то без разницы. У нас и так все будет». «Ага», — печально сказала Лена и возмущенно призналась. «Слушай, курить хочется, просто сил нет». «А мы сейчас попьем зеленого чая, я специально заказал вместо кофе», — ответил Деня. «И пойдем в койку». Он для важности задрал палец. «Лучшее лекарство — секс, а потом сон». Лена пришла в университет с Денисом. Мы поздоровались, как ни в чем не бывало. Перед первой парой Лена держалась как-то нарочито бодро, а Деня был необычно спокоен. По его облику я стал догадываться, какое впечатление должен вызвать мой покер-фейс. Как говорится, просит кирпича. На лекции, как всегда, сидели вместе. Лена записывала с угрюмой сосредоточенностью, Денис — отрешенно. И от обоих совершенно не пахло табаком. На перерыве между парами она бездумно листала ленту в телефоне, а он стоял, глядя пустыми глазами в никуда, явно медитировал. На улицу не ходили. И так все лекции. А после занятий они пошли со мной в студенческую столовку. Денис взял супчик с сайрой и перловку с жареной камбалой. Ладно, без хлеба и его обычных песочных пирожных кофе. Но перловка, Карл! Главное ведь, всю съел с протокольной мордой. Попивая компотик, я добродушно проговорил. Всегда считал, что Деня и перловка — две вещи несовместимые. «Это еще что?» — мрачно ответила Лена. «Угадай, что он сварил на завтрак». «Он?» — в тихом ужасе воскликнул я. «Сварил?» «Сама в шоке», — проворчала Лена. «Так что ты думаешь, он приготовил?» Я замер в ожидании сенсации. «Овсянку, сэр!» — проговорила она с ярко выраженной неприязнью ко всяким сэрам и пэрам. Не найдя слов, я лишь покачал головой. «А знаешь, что он делал до овсянки?» — весело сказала Лена. «Спал?» — предположил я. «Бегал!» — воскликнула она. прямо ногами, по улице». «Мы бросаем курить и худеем», — миролюбиво произнес Денис. «Лена худеет в превентивном порядке». «Молодцы», — весело одобрил я. «Вы оба психи», — заявила Лена. «Сейчас все в мире психи», — сказал Денис. «Это нормально». «Тёма!» — с мольбой в голосе воскликнула Лена. «Поехали в твой клуб, постреляем. Так хочется кого-нибудь пристрелить». «Извини, сейчас много дел», — ответил я. «Потерпи до выходных». Признаться, я тоже с нетерпением ждал выходных. Наверное, отвык во время лежания в коме от своей прошлой разорванной жизни. И как я только это терпел месяцами. Это же представить себе жутко. Каждый день за час сна или игры проживать двое суток из чужой жизни и опять возвращаться к своим делам. Видимо, поначалу все это казалось новым, интересным. Да, после непрерывного прохождения вряд ли что-то может вызвать у меня слишком сильные эмоции. Взять хотя бы первые дни после первого провала в игру, когда я терзался сомнениями, на каком вообще нахожусь свете. А сейчас разорванность просто раздражала и выматывала. Я попросил Вадима перенести сеансы на вечер, чтобы после выхода из игры медитировать и сразу ложиться спать. Тогда бы игра стала частью сна. Но Вадик категорически отказался от сверхурочных. И папку не получилось уговорить укладывать меня в капсулу. Он, видите ли, никогда на это не пойдет, и у него тоже, на секундочку, есть семья. О том, чтобы я сам укладывался, они и слышать не желали. Обязательно кто-то должен дежурить на случай, если я опять впаду в коматоз. Вопрос этот мог решить только дед, а его до выходных отвлекать не хотелось. Все равно ж по телефону толком ничего не объяснить. В этот раз я выпал из игры в ночь на вторник. В среду навещал в больнице Дениса. В четверг вел первый блок с Леной. А в пятницу уже захотелось кого-нибудь пристрелить. В субботу утром я созвонился с дедом и позвонил Лене. «Привет», — сказал я, когда она взяла трубку. «Ты еще хочешь пострелять?» «Привет», — ответила Лена. «Конечно хочу». «Тогда подъезжай к стрелковому клубу через часик», — проговорил я. «Не забыла, где клуб?» «Я помню», — ответила она и смущенно спросила. «А можно с Денисом?» «Можно», — сказал я добродушно. «Вообще-то неумно давать ему возможность научиться стрелять, но он же может и сам найти другой какой-нибудь клуб. Пусть лучше стреляет у меня на глазах». Через час я приехал на своей инвалидной коляске на парковку клуба. Лена и Денис уже ждали меня у дверей. Мы вместе прошли внутрь, я представил их как своих друзей. Лене опять дали ПМ, а Деня выбрал Беретту. Он сам купил себе и Лене патроны. Мы прошли к моей ячейке, Кольт дожидался меня в ящике. «Милый, добрый дедушка! Какая трогательная забота!» На огневом рубеже уже стояла Оля с папой, узнал ее по прическе. Подошли к ней поздороваться. Оля ужасно обрадовалась и сходу принялась учить Лену и Дениса. Я скромно отошел и принялся расстреливать мишень от бедра. Интересно у меня стало получаться. В голове будто появилась система наведения. На пистолет смотреть уже не нужно, я его просто чувствую, как и положение мишени. Траекторию отчетливо себе представляю, словно рисую и укладываю пули куда нравится. Первым барабаном выбил в круговой мишени смайлик. «Неплохо!» — раздался за спиной голос деда. «Привет, деда!» — обернувшись, сказал я радостно. «Спасибо тебе за кольт!» «Пожалуйста!» — ответил он. «Я смотрю, ты с друзьями, не буду тебя отвлекать». «Не-не!» — возразил я. «Я всю неделю хотел с тобой поговорить». «Ну, пойдем тогда в буфет!» — предложил он. Мы прошли в уютный зальчик, взяли в баре по стакану сока и расположились за столиком. Я без обедняков изложил проблему. Он отчего-то хмурился. Вынул телефон и сухо заговорил через несколько секунд. «Алло! Здравствуй, Дима! Скажи, пожалуйста, ты русскую речь понимаешь?» «Очень хорошо. Тогда почему Артему приходится обращаться ко мне для решения вопросов в его собственной фирме?» Дед, кривясь, помолчал и проговорил сдержанно. «Он большой мальчик, сам сделал выбор. Мы заключили сделку», — он сказал неожиданно резко. «Засунь совесть себе в жопу! Где она у вас была, когда вы придумывали эту хрень? И чем ты думал, когда втянул в это сына?» «Молчишь?» — дед вздохнул и продолжил спокойней. «Короче так, обеспечь Артему все необходимое для его работы. Вот так-то. Ире передавай привет». Дедушка убрал телефон и смущенно улыбнулся. «Папа все решит, не волнуйся». «Ты сказал, что это моя собственная фирма», — проговорил я, задрав брови. «Да, сразу оформляли на тебя», — ответил он благодушно. «Но документы у меня в сейфе. И у вас мой финансовый менеджер». «Спасибо, деда», — искренне поблагодарил я. «Пока не за что», — хмыкнул он. «Ну, пошли, постреляем».